Глава 35. А теперь нужно заполнить пространство в перегретом воздухе моей комнаты. И время тоже заполнить. Пространство, время. Между здесь и сейчас, и там тогда, размеченное ужином. Прибытием подноса, внесенного по лестнице, словно для увечного. Увечный. Тот, кого отдали вечности. Паспорт навечно недействителен. Выхода нет. Это и случилось в тот день, когда мы пытались пересечь границу со свежими паспортами, в которых говорилось, что мы не те, кто есть. Что Люк, например, никогда не разводился, а значит, мы законы по новым законам. Мы рассказали про пикник. Человек заглянул в машину, увидел нашу дочь. Она спала посреди зоопарка шелудивых зверюшек и ушел внутрь с нашими паспортами. Люк похлопал меня по руке и вышел из машины, будто бы размяться. Смотрел на человека в окно будки иммиграционной службы. Я осталась в машине. Закурила, чтобы успокоиться. И вдохнула дым. Долгий вздох фальшивого умиротворения. Я разглядывала двух солдат в незнакомых формах, тогда уже казавшихся знакомыми. Солдаты стояли возле черно-желтого полосатого шлагбаума. Ничего не делали. Один наблюдал за птичьей стаей. Чайки взлетали и вихрились, и опускались на перила моста за шлагбаумом. Я разглядывала солдата и птиц тоже. Все было расцвечено, как обычно, только ярче. «Все будет хорошо», — сказала, взмолилась я про себя. «О, прошу тебя, пусть мы пройдем, пусти нас пройти. Всего один раз, и я сделаю что угодно. Кто бы ни слушал, я никогда не узнаю». Была бы ему польза или хоть интерес от того, что я хотела пообещать. Потом Люк слишком быстро сел в машину и повернул ключ и дал задний ход. «Он снял трубку», — сказал Люк, — «и мы поехали очень быстро. А потом были грунтовка и лес, и мы выскочили из машины и побежали. Спрятаться в коттедже, найти лодку, не знаю, о чем мы думали». Он сказал, что паспорта надежны, нам не хватило времени спланировать. Может, у него был план, какая-нибудь карта в голове, а я просто бежала. Прочь. Прочь. Я не хочу рассказывать эту историю. Я и не должна ее рассказывать. Я ничего не должна рассказывать ни себе, ни кому другому. Можно мирно сидеть тут, и все. Можно отступить. Возможно, уйти так глубоко, так низко и так далеко вспять, что тебя никогда не выманят. Нолите те бастардес карборундурум. Сильно ей это помогло. Зачем бороться? Так не пойдет. Любовь? Спросил командор. Так-то лучше. Об этом я что-то знаю. Об этом можно поговорить. «Влюбленность», — сказала я. «Влюбиться? Мы все это делали так или иначе. Как он может так упрощать? Насмехаться даже, будто для нас это было тривиально. Излишество. Каприз. Наоборот, это было тяжко. Сердцевина всего. Метод постичь себя». Если этого никогда с тобой не случалось, ни разу. Ты была как мутант, существо из космоса. Все это понимали. Влюбленность, влечение, говорили мы. Я на него запала. Мы были падшие женщины. Мы верили в него, в это движение вниз, столь прекрасное точно полет и в то же время столь жуткое, исключительное, столь невероятное. «Бог есть любовь», — говорили когда-то. Но мы перевернули это с ног на голову, и любовь, будто рай, всегда оставалась за ближайшим поворотом. Чем труднее было любить конкретного мужчину, который подле нас, тем сильнее мы верили в любовь, абстрактную и абсолютную. Каждый миг мы ждали перерождения. Вот оно, слово, ставшее плотью. И временами такое случалось. На время. Такая любовь приходит и уходит. Ее трудно вспомнить потом, как боль. Однажды посмотришь на мужчину и подумаешь: «Я тебя любила». И время будет прошедшее, и тебя переполнит изумление, ибо то было деяние столь поразительное и опасное, и дурацкое. И еще ты поймешь, отчего твои друзья прежде увиливали от этой темы. Вспоминать такое сейчас – это здорово утешает. Или порой, еще любя, еще падая, ты просыпаешься среди ночи, когда лунный свет льется в окно на его спящее лицо, и тени в его глазницах темнее и бездоннее, чем днем, и думаешь, кто знает, чем они заняты сами по себе или с другими мужчинами, кто знает, о чем они говорят или куда, вероятно, идут, кто скажет, кто они на самом деле под их повседневностью. И, скорее всего, ты подумаешь тогда, а вдруг он меня не любит? Или вспомнишь истории из газет о женщинах, которых нашли. Нередко женщинах, но порой мужчинах или детях, это хуже всего, в канавах, в лесах, в холодильниках заброшенных съемных комнат, в одежде или без, изнасилованных или нет. Короче говоря, убитых. Были места, где ты не хотела появляться. Предосторожности. Замки на окнах и дверях, задернутые шторы, включенный свет. Все это как молитвы. Ты их повторяешь и надеешься, что они тебя спасут. И чаще всего они спасали. Или нечто иное спасало. Легко догадаться, ибо ты пока жива. Но все это уместно было только ночью. И не касалось мужчины, которого ты любила. Во всяком случае, днем. Ты хотела, чтобы с ним все работало, чтобы срабатывало. Работать над собой – вот что надо было делать, чтобы оставаться в форме для мужчины. Если выработаешься до предела, быть может, он тоже так будет. Может, вам вдвоим удастся сделать так, чтобы все заработало, будто вы двое мотор, который надо запустить. А иначе один из вас, вероятнее всего мужчина, отправится блуждать по собственной траектории, заберет с собой свое тело, к которому так привыкаешь, и оставит тебя с тяжким похмельем, которое можно давить упражнениями. Если не сработало, значит, у одного из вас были неправильные подходы. Считалось, что все события твоей жизни вызваны позитивной или негативной энергией, проистекающей изнутри твоей головы. «Если не нравится, меняй», — говорили мы друг другу и себе. И мы меняли мужчин на других. Мы не сомневались, что перемены всегда к лучшему. Мы были ревизионистки, и ревизии учиняли самим себе. Странно вспоминать, как мы думали тогда, будто все нам доступно, будто не было шальных обстоятельств, не было пределов. Словно в бесконечно ширящихся периметрах наших жизней можно вечно строить и перестраивать. Я тоже такая была. Я тоже так делала. Люк не был моим первым мужчиной и, возможно, не стал бы последним. Если б его не заморозили, не остановили во времени между небом и землей, между деревьев, в падении. Раньше послали бы сверток с вещами, все, что имелось у него при себе, когда он умер. Мама рассказывала, так делали в войну. Сколько полагалось скорбеть, что они говорили? Превратить свою жизнь в жертву единственному и любимому. и он был любимым, единственным. «Есть», — говорю я, — «есть, есть». Всего 4 буквы, безмозглая ты кретинка. Что, так трудно запомнить? Даже такое короткое слово? Я вытираю лицо рукавом. Прежде я бы так не сделала. Побоялась бы размазать, но теперь ничего не смажется. Какова бы ни была моя гримаса, невидимая мне, она реальна. Что ж поделать, простите меня. Я беженка из прошлого, и, как все беженцы, вспоминаю обычаи и привычки бытия, которое бросила или вынуждена была бросить. И все они отсюда мнятся причудливыми, а я ими одержимой. Как белогвардеец в Париже, что пьет чай, заблудившись в 20 веке, я влекусь назад, чусь вновь обрести далекие тропы, сентиментальничаю без меры, теряюсь. Рыдаю. Это рыдание, не плач. Сижу на стуле и истекаю влагой, как губка. Итак, подождем еще. Чреватая. Так раньше назывались беременные. Чреватый – это скорее как будто назревают неприятности. Чрево. Еще и место. Место, где ребенок ждет рождения. Я жду в этой комнате. Здесь я. Пробел между скобками. Между прочими людьми. В дверь стучат. Кора с подносом. Но это не Кора. «Я тебе принесла», — говорит Яснорада. И я поднимаю голову и озираюсь, и встаю со стула и подхожу. Он у нее в руках. Полароидный снимок, квадратный и блестящий. Значит, их по-прежнему выпускают, такие фотоаппараты. И семейные альбомы тоже будут, и в них дети. А служанок нет. С точки зрения будущей истории, служанки-невидимки. Но дети в альбомах останутся. Жены будут их рассматривать на первом этаже, проклеивая закуски на фуршете, ожидая рождения. «Только на минуту», — говорит Яснорада тихо, заговорщицки. «Я должна вернуть, пока не хватились». Наверное, ей добыла Марфа. Значит, существует сеть Марф, и им что-то перепадет. Это мило. Я беру у нее снимок, переворачиваю, как полагается. Это она. Вот какая она теперь. Сокровище мое. Так вытянулась, так изменилась. Чуть-чуть улыбается. Так скоро. В белом платье, как на стародавнее первое причастие. Время не стояло на месте, а катило меня, накатило, смыло. Будто я песочная женщина, будто беспечный ребенок оставил меня слишком близко к воде. Меня для нее уничтожили. Я ныне лишь тень, далеко-далеко засияющий гладью этого снимка. Тень тени, как все мертвые матери. По глазам ее вижу, меня там нет. Но есть она в белом платье. Она растет и живет. Это же хорошо. Это же благословение. И все-таки невыносимо, что меня вот так стерли. Лучше бы она ничего мне не приносила. Я сижу за столиком, ем кукурузную кашу вилкой. Вилка есть, ложка есть, нож никогда. Если дают мясо, мне его режут заранее, словно я безрукая и беззубая. И руки, и зубы у меня есть. Посему ножа не дают. Глава 36. Я стучу в дверь, слышу его голос, подстраиваю лицо, вхожу. Он стоит у камина, в руке почти опустелый бокал. Обычно он ждет меня и лишь тогда приступает к крепкому спиртному, хотя за ужином, я знаю, они пьют вино. Лицо слегка раскраснелось. Я пытаюсь вычислить, сколько он уже выпил. «Приветствую», — говорит он, — «как сегодня чувствует себя прекрасная маленькая принцесса?» Немало, судя по скрупулезности улыбки, сконструированной и прицельной, в стадии обходительности. «Хорошо», — отвечаю я. «Маленько развлечься не хочешь?» «Прошу прощения», — говорю я. Под этим спектаклем сквозит замешательство. Он сомневается, как далеко может со мной зайти и в каком направлении. «У меня сегодня для тебя маленький сюрприз», — говорит он. Смеется, точнее, хихикает. «У него сегодня все маленькое, хочет все умолить, включая меня. Тебе понравится». «Что бы это могло быть?» — спрашиваю я. «Го?» Мне разрешены такие вольности. Ему они приятны, особенно после пары бокалов. Он предпочитает, чтобы я была легкомысленна. «Лучше», — говорит он, пытаясь дразнить. «Прямо не терпится». «Хорошо», — говорит он. Подходит к столу, роется в ящике, затем приближается, одна рука за спиной. «Угадай». «Животное, растение или минерал?» – спрашиваю я. «О, животное!» – с притворной серьезностью отвечает он. «Определенно, я бы сказал, животное». Он вытаскивает руку из-за спины. Такое впечатление, будто он держит груду перьев, розовых и сиреневых. Вот он ими трясет. Оказывается, это одежда, притом женская. На ней чашечки для груди в лиловых блестках. Блестки – крохотные звездочки. Перья вокруг проемов для бедер и вдоль декольте. Значит, я не сильно ошиблась насчет пояса с подвязками. Интересно, где он это раскопал? Такую одежду всю полагалось уничтожить. Помнится, я это видела по телевизору в новостях. Город за городом. В Нью-Йорке это называлось «Манхэттенская зачистка». На Таймс-сквер костры, вокруг распевают толпы, женщины благодарно вскидывают руки, если чувствуют, что камера смотрит. Стриженные каменнолицые мальчики швыряют тряпки в пламя, целые груды шелка, нейлона, искусственного меха, лаймового, красного, фиолетового, черный атлас, золотое ламе, блистающее серебро, трусики-бикини, прозрачные бюстгальтеры с розовыми сердечками, закрывающими соски, и фабриканты, импортеры, продавцы на коленях публично каются, на головах бумажные конусы, колпаки, а на колпаках напечатано красным. Позор. Но, вероятно, какие-то шмотки пережили сожжение. Не могли же они отыскать все? Наверное, он раздобывал эту штуку, как журналы, нечестным путем. От них за милю несет черным рынком. И она не новая. Ее уже носили. Ткань под мышками смята и слегка испятнана потом другой женщины. «Мне пришлось угадывать, какой размер», — говорит он. «Надеюсь, подойдет». «Вы хотите, чтобы я это надела?» – спрашиваю я. Тон ханжеский, негодующий, я знаю. Но все-таки что-то в этой идее меня привлекает. И я отдаленно похожего никогда не носила, столь сверкающего и театрального. Наверняка это он и есть – старый театральный костюм или огрызок исчезнувшего номера из варьете. Ближе всего я подходила к такому в купальниках и кружевном персиковом неглиже, которое мне однажды купил Люк. Но тряпка соблазнительна, в ней детские чары переодевания. И какое в этом презрение, какая насмешка над тетками, как это греховно, как свободно. Свобода, как и все прочее, относительно. Говорю я, не собираясь выдавать, как мне этого хочется. Пусть думает, что я делаю ему одолжение. Вот мы, должно быть, и приблизились к его глубинному подлинному желанию. Может, у него за дверью прячется хлыст? Извлечет ли он сапоги? Перегнется или меня перегнет через стол? «Это маскировка», — говорит он. «Тебе придется еще накраситься. Я все приготовил, иначе не пустят». «Куда не пустят?» «У нас с тобой сегодня выход». «Выход?» «Это архаизм, ибо некуда больше выходить, некуда мужчине вывести женщину». «Выход отсюда», — говорит он. Ему не нужно говорить, что предложение рискованное для него, но в особенности для меня. Но я все равно хочу пойти, что угодно, лишь бы сбить монотонность, спутать внешний респектабельный порядок вещей. Не хочу, говорю я, чтобы он смотрел, как я надеваю эту штуку. Я по-прежнему его стесняюсь, стесняюсь своего тела. Он отвечает, что отвернется, и отворачивается. И я снимаю туфли, и чулки, и хлопковые панталоны, и в палатке из собственного платья натягиваю перья. Потом снимаю платье и сую руки под бретельки в блестках. Туфли тоже есть, сиреневые, с абсурдно высокими каблуками. Ничего не подходит идеально, туфли великоваты, чуточку жмет в талии, но сойдет. «Ну вот», — говорю я, и он оборачивается. Я стою как дура, мне хочется посмотреть на себя в зеркало. «Очаровательно», — говорит он, — «теперь лицо». У него есть только губная помада, старая, размазанная и пахнущая химическим виноградом, плюс карандаш для глаз и тушь. Ни теней, ни румян. Какую-то секунду я боюсь, что не вспомню, как все это делается, и при первой попытке укротить карандаш получаю черную кляксу навеки, словно подралась. Но я стираю ее растительным кремом для рук и начинаю заново. Втираю немножко помады в скулы, массирую. Пока я этим занята, он держит передо мной большое посеребренное ручное зеркало. Я видела такое у Яснорады. Вероятно, он позаимствовал в ее комнате. «С волосами ничего не сделаешь». «Великолепно», — говорит командор. «Он уже ощутимо возбужден. Мы точно собираемся на вечеринку». Он идет к шкафу, достает накидку с капюшоном, светло-голубую, для жен. Очевидно, тоже Яснорадину. «Натяни капюшон на лицо», — велит он. «Постарайся не размазать макияж. Это чтобы заставы проехать». «А мой пропуск?» — спрашиваю я. «Не беспокойся, у меня есть». И мы отправляемся. Мы вместе скользим по темнеющим улицам. Командор держит меня за правую руку, словно мы подростки в кино. Я плотно завернулась в небесно-голубую накидку, как полагается приличной жене. В тоннеле капюшона я вижу затылок Ника. Фуражка прямо, спина прямая, шея прямая, он весь очень прямой. В позе его неодобрения или мне мерещится? Знает ли он, что на мне под накидкой? Он ли это раздобыл? А если так, злится ли он? Или вожделеет? Или завидует? Или вообще ничего. У нас есть нечто общее. Нам обоим полагается быть невидимками. Оба мы – люди функции. Понимает ли он, когда он открывает дверцу командору, а следовательно и мне, я пытаюсь поймать его взгляд, заставить его посмотреть, но он меня будто не видит. Отчего бы нет? У него благодатная работа, небольшие поручения – небольшие одолжения. Он не захочет подставиться. На заставах никаких проблем. Все происходит так, как и предсказывал командор, невзирая на тяжкий грохот, на давление крови в голове. «Сыкунишка!» — сказала бы Мойра. После второй заставы Ник спрашивает. «Сюда, сэр?» И командор отвечает. «Да». Машина притормаживает, и командор говорит. «А теперь мне придется попросить тебя лечь на пол». «На пол?» – спрашиваю я. «Нам нужно миновать ворота. поясняет он, будто мне это о чем-то говорит. Я пытаюсь спросить, куда мы направляемся, но он отвечает, что задумал сюрприз. Жены не допускаются. И я прижимаюсь к полу. Машина снова движется, и несколько минут мне ничего не видно. Под накидкой душит жара. Зимняя накидка, не хлопковая летняя, и пахнет нафталином. Очевидно, он стибрил ее в кладовке, зная, что яснорада не заметит. Он заботливо сдвинул ноги, чтобы мне осталось больше места. Тем не менее, лбом я упираюсь в его сапоги. Я еще никогда не приближалась настолько к его сапогам. Они жесткие, настороженные, как насекомые панцири. Черные, гладкие, непроницаемые. К ногам отношения не имеют. Мы проезжаем очередную заставу. Я слышу голоса, безличные, прочтительные. И окно электрически отъезжает вниз и вверх. Показаны пропуска. На сей раз он не показывает мой пропуск. Тот, что вместо моего, формально я пока не существую. Затем машина едет, а затем снова останавливается, и командор помогает мне встать. «Теперь быстрее», — говорит он. «Это черный ход». Ник возьмет накидку. «В обычное время», — говорит он Нику. «Значит, такое он тоже делал не впервые». Он помогает мне снять накидку. Дверца машины распахнута. Почти голую кожу гладит воздух, и я понимаю, что вспотела. Обернувшись, чтобы захлопнуть дверцу, я вижу, как Ник смотрит на меня через стекло. Теперь он меня видит. Что это? Пренебрежение? Равнодушие? Этого он от меня и ожидал? Мы в переулке за домом из красного кирпича, довольно современным. У двери батареи мусорных баков пахнет прогорклой жареной курицей. У командора ключ от двери, серый, простой. Она сливается со стеной и, по-моему, стальная. Внутри бетонный коридор, залитый флуоресцентным потолочным светом, какой-то служебный тоннель. «Сюда», — говорит командор, нацепляет мне на запястье лиловую бирку на резинке, как для багажа в аэропорту. «Если кто-нибудь спросит, скажи, что арендовано на вечер». Он берет меня за голое плечо и подталкивает вперед. Я хочу зеркало, посмотреть, не размазалась ли помада, не лепы ли перья, не ряшливы ли. В таком свете я, должно быть, вылитый жмурик. Впрочем, теперь уже поздно. «Идиотка», — говорит Мойра. Глава 37. Мы идем по коридору, через вторую плоскую серую дверь, по другому коридору, тускло освещенному и с ковром грибного цвета, розово-коричневым. В коридоре двери с номерами 101, 102, как будто считаешь в грозу, вычисляешь, насколько молния промахнулась мимо тебя. Значит, гостиница. Из-за одной двери доносится смех. Мужской, но еще и женский. Как давно я этого не слышала. Мы попадаем в центральный внутренний двор. Он широк и высок. Несколько этажей. Наверху стеклянная крыша. В центре фонтан разбрызгивает воду. Круглый фонтан в форме поседевшего одуванчика. Тут и там цветы и деревья в горшках. С балконов свисают лозы. Овальнобокие лифты гигантскими моллюсками скользят вверх и вниз по стенам. Я знаю, где я. Я бывала здесь с Люком. Вечерами давным-давно. Тогда здесь была гостиница. Теперь она полна женщин. Я смотрю на них, замерев. Здесь я могу смотреть, могу озираться. Никакие белые шоры мне не помешают. Голова моя, избавленная от шор, удивительно легка, будто лишена груза или веса. Женщины сидят, расхаживают, гуляют, приваливаются друг к другу. Среди них затесались мужчины, толпа мужчин. но в форме или в костюмах они так похожи друг на друга, что служат просто фоном. Женщины, наоборот, тропические, разодеты ярко и празднично, в одеждах всех мастей. На некоторых наряды, как у меня, искры и перья, открытые бедра, низкие вырезы. Другие в старомодном дамском белье, коротеньких ночнушках, кукольных пижамах, изредка в прозрачном неглиже. Некоторые в купальниках, цельных или бикини, одна в трикотажном, груди прикрыты большими раковинами гребешка, некоторые в спортивных шортах и топиках, еще кто-то в тренировочных костюмах, как из телевизора, в обтяжку с пастельными вязаными гетрами. Несколько женщин даже в костюмах спортивных заводил, гофрированные юбочки, громадные буквы на груди. Им, видимо, приходится мириться с этим смешением жанров, что удалось уволочь или приберечь. Все в макияже, и я понимаю, до чего отвыкла видеть его на женщинах. Мне кажется, глаза их чересчур велики, чересчур темны и мерцают, губы слишком красны, влажны, окровавлены и блестящи, или, с другой стороны, чрезмерно клоунские. На первый взгляд в этой сцене есть радость жизни, словно маскарад. Все они – точно дети-переростки, разодетые в находки, выуженные из сундуков. Есть ли тут веселье? Не исключено. Однако их ли это выбор? По виду не разберешь. В этой комнате ужасно много ягодиц. Я от них отвыкла. «Как будто в прошлое вернулся», — говорит командор. В голосе удовольствие, даже восторг. «Видишь?» Я пытаюсь вспомнить, таково ли взаправду было прошлое. Я уже не уверена. Я знаю, что все это в нем содержалось. Но коктейль почему-то выходит иной. Кино о прошлом не равно прошлому. «Да», — говорю я, — «ощущения мои непросты. Эти женщины явно не ужасают меня, не шокируют. Это праздные, я их узнала. Общественная мораль их отрицает, отрицает само их существование. И однако вот они, уже что-то». «Не пялься», — говорит командор, — «а то тебя раскроют. Веди себя естественно». И опять ведет меня вперед. Другой мужчина видит его, приветствует и нацеливается пробраться к нам. Рука командора стискивает мое плечо. «Спокойно», — шепчет он, — «держи себя в руках». «Нужно, — говорю я себе, — просто не открывать рта и прикидываться идиоткой. Вряд ли это настолько уж трудно». Командор сам беседует за меня, с этим мужчиной и с другими, которые подходят следом. Обо мне почти ни слова, и это не требуется. Говорит, что я новенька, и они смотрят на меня, и отмахиваются от меня, и совещаются о своем. Маскировка действует, как задумано. Он не отпускает моего плеча. Он говорит, и его позвоночник незаметно выпрямляется. Расправляется грудь, все очевиднее прорывается в голосе бойкость и шутливость юности. Он хвастается, соображаю я, хвастается мной перед ними. И они это понимают, они достаточно благопристойны, не распускают рук, однако разглядывают мою грудь, мои ноги, словно почему бы им не поразглядывать. Но еще он хвастается передо мной, красуется. Вот какая у него в этом мире власть. Он нарушает правила у них под самым носом, показывает им нос, и ничего ему за это не будет. Может, он уже отравлен, как говорится, властью, уже достиг той стадии, когда начинаешь верить, будто незаменим и потому вправе делать что угодно, абсолютно все, чего душа пожелает, все на свете. Дважды, когда ему кажется, что никто не замечает, он мне подмигивает. Весь этот спектакль – ребяческое бахвальство, притом жалкое, но такое я могу понять. Когда это ему наскучивает, он уводит меня снова к пухлому цветастому дивану, какие прежде ставили в гостиничных вестибюлях, Я даже помню эти розовые цветочки арт-нуво на темном синем фоне. «Я подумал, у тебя, наверное, ноги устали», — говорит он, — «в этих туфлях». Это правда, и я ему благодарна. Он усаживает меня, садится рядом, обнимает за плечи. Ткань его рукава скрежещет по голой коже, за последнее время отвыкшей от прикосновений. «Ну», — говорит он, — «что скажешь о нашем маленьком клубе?» Я снова озираюсь. Мужчины тут неоднородны, как мне сперва почудилось. У фонтана сгрудились японцы в светло-серых костюмах, а в дальнем углу всплеск белизны. Арабы в этих своих длинных халатах, платках, полосатых головных повязках. «Это клуб?» – спрашиваю я. «Ну, между собой мы его называем так. Клуб». А я думала, это строго запрещено. «Официально», – говорит он. «Ну, в конце концов, все мы люди. Я жду развития темы. Но командор тему не развивает. Поэтому я спрашиваю. То есть?» «То есть природу не обманешь», — поясняет он. «Для мужчин природа требует разнообразия. Это логично. Это элемент стратегии воспроизводства. Так задумала природа». Я ни слова не говорю, и он продолжает. «Женщины это знают инстинктивно. Зачем женщины прежде покупала столько разной одежды? Чтобы облапошить мужчину, чтобы он поверил, будто она несколько разных женщин, каждый день новая». Он излагает так, будто сам в это верит. Но он многое так излагает. Может, верит, а может, нет. А может, и то, и другое разом. Не поймешь, во что он верит. «Так что теперь, когда нам запрещена разная одежда, — говорю я, — вы получаете разных женщин». Это ирония, но он не поддается. «Это решает массу проблем», — говорит он, не дрогнув. Я не отвечаю. Он мне надоедает. Хочется застыть. Остаток вечера провести в угрюмой бессловесности. Я не могу себе это позволить. Я знаю. Как бы там ни было, у нас выход в свет. На самом деле, мне хочется поговорить с другими женщинами. Но, по-моему, шансы мизерны. «Кто все эти люди?» – спрашиваю я. «Здесь только для офицеров», – говорит он. «Из всех подразделений». И еще для высших чиновников. И для торговых делегаций, естественно. Это стимулирует торговлю. Самое место для встреч. Без этого и бизнеса никакого не выйдет. Мы стараемся тут все обустроить, хотя бы не хуже прочих. И подслушать можно всякую информацию. Мужчина порой говорит женщине такое, чего другому мужчине не скажет. «Нет», — говорю я. «Кто все эти женщины?» «А, — говорит он, — ну, некоторые настоящие профи, рабочие девушки, — смеется он, — как в старые времена. Их не удалось ассимилировать, и к тому же большинство предпочитают трудиться здесь. А остальные? Остальные? Ну, у нас неплохая коллекция. Вон та в зеленом, она социолог, то есть была. Вон та адвокат, вон та... Бизнес-леди, какая-то начальница, то ли сеть закусочных, то ли гостиницы. Говорят, с ней можно неплохо поболтать, если только поболтать и охота. Они тоже предпочли остаться здесь. «Чему предпочли?» – спрашиваю я. «Альтернативам», – говорит он. «Ты бы, может, и сама предпочла тому, что имеешь. Он робеет, он нащупывает, он хочет комплиментов». И я понимаю, что серьезный разговор окончен. «Не знаю. Я делаю вид, что раздумываю. Наверное, трудная работа. Надо за весом следить, это уж точно», — говорит он. «Тут с этим строго. Набираешь 10 фунтов, сажают в одиночку». «Это он так шутит?» «Скорее всего. Но я не хочу знать». «Итак», — продолжает он, — «дабы ты прониклась местным духом, как насчет капельку выпить?» «Мне не положено», — говорю я. «Вы же знаете». «Один раз не повредит», — отвечает он. «И к тому же это подозрительно, если ты не пьешь. Здесь не действует табу на никотин и алкоголь. Видишь, у них тут есть свои плюсы. Ладно, говорю я. Втайне мне нравится эта мысль. Я уже столько лет не пила. И что же ты будешь? Спрашивает он. У них тут все найдется. Импортное. Джин с тоником, отвечаю я. Только прошу вас, не крепкий. Я не хотела бы вас позорить. Тебе это не удастся, ухмыляется он. Встает, а затем, к моему изумлению, берет мою руку и целует в ладонь. И направляется к бару. Можно было подозвать официантку, они тут встречаются, в одинаковых черных мини-юбках с помпонами на грудях. Но официантки, видимо, заняты, и залучить их непросто. И тут я вижу ее. Мойру. Она и еще две женщины стоят у фонтана. Я вглядываюсь опять. Точно ли она? Я гляжу в ритме сердца, молниеносным движением глаз, чтобы никто не заметил. Наряд у нее бредовый, черный, из когда-то блестящего атласа. Много повидал на своем веку. Без бретелек, изнутри корсет подталкивает кверху груди. Но платье Мойры не совсем по размеру, велико, и одна грудь вспухла наружу, а вторая нет. Мойра в растерянности дергает край выреза, тянет повыше. На спине болтается кусок ваты. Я вижу, когда Мойра полуоборачивается. Похоже на гигиеническую прокладку, которую надули, как попкорн. Я так понимаю, это хвост. К голове пришпилены уши. Кроличьи или оленьи, так сразу и не скажешь. Одно вислое, потерян крахмал или каркас. Черный галстук-бабочка. Черные светчатые чулки и черные туфли на высоченном каблуке. Мойра всю жизнь ненавидела каблуки. Весь этот костюм, антикварный и вздорный, напоминает мне что-то из прошлого. Не помню что. Театральная пьеса? Мюзикл? Девочки на Пасху, переодетые в кроликов? А здесь он что значит? Почему считается, что кролики сексуально привлекательны? Как может кому-то нравиться эта драная тряпка? Мойра курит. Затягивается. Передает сигарету женщине слева. Та вся в красных блестках, с длинным острым хвостом и серебристыми рогами. Дьявольский костюм. Вот Мойра скрестила руки под проволочной грудью. Переступает на одну ногу, на другую. Наверное, ноги болят. Спина чуть сутулится. Без интереса, без единой мысли Мойра оглядывает зал. Очевидно, картина знакомая. Я молю ее посмотреть на меня, увидеть меня, но глаза ее скользят по мне, словно я очередная пальма, очередное кресло. Я так сильно умоляю, она должна обернуться, должна поглядеть на меня, пока не подошел какой-нибудь мужчина, пока она не исчезла. Одна женщина с нею, блондинка в короткой розовой пижамной курточке, отороченной драным мехом, уже присвоена, уже вошла в стеклянный лифт, уже вознеслась и исчезла. Мойра опять вертит головой. Вероятно, оценивает перспективы. Наверное, трудно вот так стоять, невостребованной, как на школьной дискотеке. Незамеченной. На сей раз ее взгляд спотыкается на мне. Она меня видит. Ей хватает ума не показать. Мы смотрим друг на друга. Лица пусты, безразличны. Затем она совсем чуточку дергает головой вправо. Забирает сигарету у женщины в красном, подносит к губам. Рука на миг замирает в воздухе. Пальцы растопырены. А затем Мойра отворачивается. Наш старый знак. У меня 5 минут, чтобы добраться до женской уборной, которая где-то от Мойры справа. Я озираюсь, уборной не видно. И я не могу так рисковать, без командора встать и уйти. Я ничего не знаю, не знаю верных ходов, меня могут заподозрить. Минута, две. Мойра неспешно шагает прочь, не глядя по сторонам. Ей остается надеяться, что я поняла и последую за ней. Возвращается командор с двумя бокалами. Улыбается мне сверху вниз. ставит бокалы на длинный черный кофейный столик перед диваном, садится. «Развлекаешься?» – спрашивает он. «Он хочет, чтобы я развлекалась. Это же, в конце концов, развлечение». Я улыбаюсь в ответ. «Тут есть уборная?» – спрашиваю я. «Естественно», – отвечает он. Попивает из бокала. Не говорит, где. «Мне туда нужно». Про себя я отсчитываю время. Уже не минуты, секунды. «Вон там», – он кивает. «А если меня кто-нибудь остановит?» «Покажи им ярлык. Все будет нормально. Они поймут, что ты занята». Я встаю, ковыляю через зал. У фонтана спотыкаюсь, едва не падаю. Каблуки. Без поддержки руки командора я теряю равновесие. Несколько мужчин оглядываются. По-моему, удивленно, а не похотливо. Я стою, как дура. Сгибаю левую руку, нарочито выставляю локоть перед собой, иду биркой вперед. Никто ничего не говорит. Глава 38. Я отыскиваю дверь в женскую уборную. На ней до сих пор витой позолотой значится дамская комната. К ней ведет коридор. У двери за столом сидит женщина. Наблюдает, кто входит и выходит. Пожилая, в пурпурном восточном халате и с золочеными веками. Однако я вижу, что она тетка. На столе электробич. Ремешок у женщины на запястье. Тут не забалуешь. 15 минут, говорит она, вручает мне прямоугольную пурпурную картонку из целой кипы на столе, как примерочная в стародавних универмагах. Я слышу, как женщине за мной она говорит: «Ты здесь только что была». «Но мне опять нужно», отвечает та. «Перерыв раз в час», говорит тетка. «Ты знаешь правила». Женщина возражает. В отчаянии конючит. Я толкаю дверь. Я помню. Комната отдыха, залитая нежным розоватым светом. Несколько мягких кресел и диван. На ткани бамбуковые побеги лаймового цвета. А на стене часы в золотой филигранной оправе. Тут зеркала не убрали. Однако длинное висит против дивана. Здесь ты должна понимать, как выглядишь. За сводчатым пароходом туалетные кабинки, тоже розовые, и раковины, и снова зеркала. Несколько женщин сидят в креслах и на диване, сбросили туфли, курят. Я вхожу, они смотрят. Пахнет духами, застарелым дымом и еще рабочей плотью. «Новенькая?» – спрашивает одна женщина. «Да», – говорю я. Глазами выискивая Мойру, которой нигде не видать. Женщины не улыбаются. Продолжают курить, словно это серьезный труд. В задней комнате подправляет макияж женщина в костюме кошки. Хвост из рыжего искусственного меха. Тут как за кулисами. Грим, дым, инструментарий, иллюзии. Я мнусь, не понимая, что делать. Я не хочу спрашивать про Мойру. Я не знаю, безопасно ли. Потом кто-то спускает воду, и из розовой кабинки выходит Мойра. Ковыляет ко мне. Я жду знака. «Все путем», — говорит она мне и остальным женщинам. «Я ее знаю». Теперь они улыбаются. А Мойра меня обнимает. Мои руки обхватывают ее. Проволока, что держит ее груди, впивается мне в ребра. Мы целуемся в одну щеку, потом в другую. Отстраняемся. «Боженька, немилосердный», — говорит она, ухмыляется. «На тебя посмотреть, так прямо вавилонская блудница». «Ну мне же так и положено», — говорю я. «А на тебя посмотреть, так тебя кошка целый день по полу валяла». «Да», — отвечает она, поддернув кромку декольте. «Не мой стиль, а эта ветошь скоро на нитке расползется. Я все жду, может, раздобудут кого-нибудь, кто еще помнит, как такое мастерить. Мне бы хоть Полуприличная тряпка не помешала. Ты это сама выбрала? Может, она предпочла этот костюм другим, потому что он не такой кричащий, хотя бы просто черно-белый. «Жди, как же», — говорит она, — «казенные поставки. Видимо, решили, что вот такое я чучело. Я все еще не верю, что это вообще она. Снова касаюсь ее руки и начинаю плакать». «Не делай так», — советует она. «Глаза потекут, и времени к тому же нет. Подвиньтесь». Это она говорит двум женщинам на диване. По обыкновению властно, грубо и небрежно. Как всегда, ей это сходит с рук. «У меня все равно перерыв закончился», — говорит одна, в нежно-голубом бюстье, на шнуровке и в белых чулках. Она встает, пожимает мне руку. «Добро пожаловать!» Вторая женщина послушно двигается, и мы с Мойрой садимся. Первым делом скидываем туфли. «Тебя как сюда нахер занесло?» – спрашивает затем Мойра. «То есть видеть тебя замечательно, без вопросов. Только тебе это совсем не замечательно. Что ты выкинула? Тебя рассмешил его член?» Я гляжу в потолок. «Тут прослушивают?» Я опасливо кончиками пальцев вытираю глаза. Стирается чернота. «Наверное», – говорит Мойра. «Хочешь сигу?» «С наслаждением», — отвечаю я. «Слышь», — обращается она к соседке, — «одолжи штучку, ладно?» Женщина безропотно протягивает ей сигарету. Мойра по-прежнему умелый заемщик. Я улыбаюсь. «А с другой стороны, может и нет?» — продолжает Мойра. «Как-то не верится, будто им важно, о чем мы им тут трындим. Они почти все это уже слыхали». А отсюда никто не выходит, разве что в черном фургоне. Но раз ты тут, сама небось знаешь. Я притягиваю ближе ее голову и шепчу на ухо. Я временно. Только на сегодня. Мне вообще тут быть не полагается. Он меня контрабандой провез. «Кто?» — шепчет она. «Этот придурок, который с тобой? Он у меня был. Это же полный уебок. Это мой командор». Говорю я. Она кивает. Они иногда так делают. Им по кайфу. Вроде как трахаться на алтаре. Вы же, девушки, все из себя непорочные сосуды. Им по приколу, если вы размалеваны. У этих абсосов от власти крыша едет. Мне в голову не приходила такая интерпретация. Я прилаживаю ее к командору. Но она слишком проста для него. Слишком топорна. У него наверняка мотивации тоньше. Хотя, возможно, я так думаю из тщеславия. «У нас мало времени», — говорю я. «Рассказывай». Мойра пожимает плечами. «А польза-то?» — спрашивает она. Но знает, что польза есть. И рассказывает. Вот что она говорит. Шепчет. Более или менее. Я не запомнила точно, потому что никак было не записать. Я договаривала за нее, как могла. Времени мало, она лишь набрасывала в общих чертах. И рассказывала мне за два сеанса. Мы исхитрились во второй раз вместе попасть в перерыв. Я очень старалась, чтобы звучало похоже на нее. Так я не даю ей умереть. Я связала эту старую коргу, тетку Элизабет, как рождественскую индюшку, и оставила за печкой. Я хотела ее кокнуть, мне жуть как хотелось, но теперь я рада, что не кокнула, а то мне бы было еще хуже. Из центра выбраться, расплюнуть, я прямо поразилась. В буром платье взяла и прошла. Я шла и шла, как будто знала куда, пока не скрылась из виду. У меня не было никакого плана, я ничего такого не готовила, как они думали. Хотя потом, когда они план из меня выбивали, я им много чего насочиняла. Когда тычут электродами и прочим всяким, чего только не сочинишь. Вообще плевать, что говоришь. И значит, я такая марширую себе вперед, плечи прямые, морда кирпичом, думаю, что же дальше делать. Когда были чистки прессы, многих знакомых забрали. И я думала, что остальных уже, наверное, тоже. У них как пить дать список имелся. Мы, тупицы, думали, сможем продолжать, как раньше. Даже в подполье, даже когда мы из редакции все развезли по подвалам и кладовкам. В общем, мне хватило мозгов в те дома не стучаться. Я примерно представляла, где я, хотя шла по улице, которой прежде не видела. Но я по солнцу вычисляла, где север. Вот тебе и польза от герл-скаутов. Я уже решила, можно и в ту сторону пойти, поискать, может, ярд или площадь, или вокруг что-нибудь. Тогда поймут, куда меня занесло. И еще я решила, что мне лучше двигаться к центру города, а не наоборот. Достовернее получится. Пока мы сидели в центре, они везде понатыкали застав. Просто куда ни плюнь. Первая меня напугала до усрачки. Выворачиваю из-за угла, а тут застава. Но я понимала, что это подозрительно будет, если я у них на глазах развернусь и почешу назад. Так что решила блефовать. Как у ворот, рожу такую скорчила, вся застыла, губы поджала. Гляжу сквозь них, как будто они болячки гнилые. Ну, знаешь, какие у теток морды, когда они говорят «мужчина». Волшебно работала, на других заставах тоже. Но в голове-то у меня была просто карусель чокнутая, а не мозги. Времени мало, вот-вот старую крысу найдут и забьют тревогу. Скоро будут меня искать. Липовая тетка, одна, пешком. Я все думала, к кому бы податься. Прокручивала в голове всех, кого знала. Наконец решила вспомнить, что возможно из нашего списка рассылки. Мы его, ясное дело, еще раньше уничтожили. То есть нет, не уничтожили. Мы его поделили. Каждая выучила наизусть часть, а потом мы его уничтожили. Мы тогда еще рассылали по почте, только логотип на конверты больше не ляпали. Слишком рискованно стало. Ну и я попыталась вспомнить свою часть. Я тебе не скажу имя, которое выбрала. Не хочу, чтобы у них были проблемы, если еще нет. Может, я это все уже выложила. Трудно вспомнить, что говоришь, когда они это делают. Что угодно скажешь. Я их выбрала, потому что они были женатая пара. Это безопаснее, чем одиночки. И тем более, чем геи. И еще я вспомнила обозначение после имени. КВ, то есть квакеры. Мы обозначали конфессиональную принадлежность, если она была, для демонстраций. Так легче вычислять, кто куда придет. Скажем, без толку обзванивать тех, кто помечен К на предмет абортов. Хотя мы в последнее время ничего такого почти и не устраивали. Их адрес я тоже вспомнила. Мы друг друга муштровали, потому что адреса важно помнить точно, с индексами и все такое. К тому времени я дошла до Масс-авеню и поняла, где нахожусь. И поняла, где находятся они. Теперь я не поэтому дергалась, когда эти люди увидят, как к ним по дорожке чешет тетка, они же наверняка двери запрут и прикинутся вениками. Но у меня единственный шанс. Пришлось рискнуть. Я подумала, вряд ли они меня пристрелят. Уже было 5:00. Я устала ходить, особенно по теточи, как солдатня какая, будто в жопу ткнутая, и я с самого завтрака ничего не ела. Только я, конечно, не знала, что тогда вначале про теток и даже про центр, по сути, никто и ничего не слышал. Сначала-то все было секретно, за колючей проволокой. Видимо, даже тогда не всех их одобряли. И поэтому люди, если видели изредка в округе какую-нибудь тетку, все равно не знали, зачем эта тетка нужна. Думали, что тетки вроде армейских сестер, и уже перестали задавать вопросы, разве что иначе никак. В общем, эти люди мигом меня впустили. Дверь открыла женщина. Я ей сказала, что провожу опрос. Это чтобы она не слишком уж явно удивилась, на случай, если кто смотрит. Но как только я вошла, я сняла эту тетучью фигню с головы и сказала им, кто я есть. Они могли позвонить в полицию или куда-нибудь. Я понимала, что рискую, но я же говорю, у меня выбора не было. Они, короче, не позвонили. Даже мне одежду, какое-то ее платье, и сожгли теткины шмотки и пропуск в печке. Понимали, что это надо мигом сделать. Они мне не обрадовались. Это было ясно. Они ужасно нервничали. У них двое маленьких детей. Обоим и 7 нет. В общем, я их понимала. Я сходила на горшок. Редкое было облегчение. Ванна с пластиковыми рыбками и все такое. Потом я торчала наверху в детской и играла с детьми. Пластмассовые кирпичики складывала, пока родители сидели внизу и думали, что же со мной делать. Я уже не боялась. Мне, в общем, даже было неплохо. Впала в фатализм, можно сказать. Потом женщина приготовила мне бутерброд и кофе, а мужчина сказал, что отведет меня в другой дом. Они не рискнули звонить. Другой дом тоже был квакерский, Золотая жила, потому что они были станция на подпольной женской дороге. Когда первый мужчина ушел, они сказали, что попробуют переправить меня из страны. Я тебе не скажу как, потому что, может, некоторые станции еще действуют. Каждая на связи только с одной, следующей. В этом есть плюсы. Так лучше, если заловят. Но и минусы, потому что если одну станцию накроют, вся цепочка застревает, пока не выйдут на проводника и тот не устроит обходной путь. Но организация у них лучше, чем ты думаешь. Свои люди в паре полезных мест, например, на почте. У них там был водитель, а у водителя весьма полезный грузовичок. Я перебралась через мост и в город в мешке для почты. Я тебе это могу рассказать, потому что его вскоре взяли. В итоге оказался на стене. Мы тут кое-что слышим. Ты удивишься, сколько всего мы тут слышим. Командоры нам сами рассказывают. Небось думают, почему нет? Нам это рассказывать некому, разве что друг другу. А это не считается. Вроде я так треплюсь, можно подумать, это все легко и просто, но оно было совсем нелегко. Я едва кирпичами не срала всю дорогу. А тяжелее всего, наверное, знать, что вот эти люди ради тебя рискуют жизнью, хотя вовсе не обязаны. Но они сказали, что это по религиозным причинам, и пусть я не принимаю лично на свой счет. Мне чутка полегчало. Они каждый вечер молча молились. Мне сначала трудно было привыкнуть, похоже на хуйню эту в центре. Меня блевать тянуло, сказать по правде. Приходилось напрягаться, уговаривать себя, что тут совсем другое дело. Я это сначала ненавидела. Но, видимо, их только это на плаву и держало. Они примерно знали, что с ними будет, если их застукают. Не в подробностях, но знали. Тогда уже стали кое-что показывать по телеку, суды всякие. Это было еще до того, как всерьез начались сектантские облавы. Если говоришь им, что ты какой-нибудь там христианин и замужем, ну, то есть в первом браке, они тогда тебя особо не трогают. Они сначала на других сосредоточились. Тех более или менее прижали к ногтю, а уж потом остальными занялись. Я жила в подполье месяцев 8 или 9. Меня перевозили из одного чистого дома в другой. Тогда их было больше. Не все квакерские, некоторые даже не религиозные. Просто люди, которым не нравилось, как все повернулось. Я почти выбралась. Меня довезли аж до Салема. Потом в Мэн, в грузовике с курами. Я от вони чуть не блеванула. Ты вообще представляешь, каково это, когда на тебя срет целый грузовик кур, и притом их всех до единой укачало? Меня хотели перевезти через границу. Не на машине или грузовике, это уже было слишком сложно, а на лодке, вдоль побережья вверх. Я не знала до самой той ночи. Они заранее не говорят. Только когда уже вот-вот все начнется. Осторожные. В общем, не знаю, что случилось. Может, кто-то перебздел или кто-то снаружи что-то заподозрил. А может, из-за лодки решили, что дядька зачастил на лодке кататься по ночам. К тому времени там очей было, наверное, пруд-пруди. Как и везде, где граница близко. Короче, нас повязали. Как только мы вышли черным ходом, чтобы уже спускаться к докам. Меня, этого дядьку и его жену. Пожилая пара, 50 с хвостом. Он омаров ловил до того, как прибережное рыболовство накрылось медным тазом. Не знаю, что с ними потом случилось, потому что меня везли в отдельном фургоне. Я думала, мне конец. Или назад в центр, к заботам тетки Лидии и ее стального кабеля. Она, знаешь ли, такое любила. Придуривалась, дескать, люби грешника, ненавидь грех, но такое любила. Я подумывала склеить ласты и, может, склеила бы, если бы нашла способ. Но со мной в фургоне сидели двое. Пялились на меня, как ястребы. Ни словечко из себя не выдавили. Просто сидели и пялились. И глаза, как у истуканов каменных. Так что склеить ласты не сложилось. Только в центр мы не поехали, а поехали куда-то еще. Я не буду рассказывать, что потом было. Я бы предпочла об этом не говорить. Могу только сказать, что следов они не оставляют. Когда все закончилось, мне показали кино. Знаешь, о чем? О жизни в колониях. В колониях в основном только и делают, что чистят. Очень они теперь повернуты на чистоте. Иногда просто трупы после стычек. Хуже всего в городских гетто. Там трупы валяются дольше и гниют сильнее. А эти уроды, они не любят, когда вокруг мертвяки валяются. Они боятся чумы или еще какой-то дряни. Поэтому женщины в колониях жмуриков жгут. В других колониях еще хуже. Там токсические свалки, утечки радиации. Они посчитали, у тебя там 3 года максимум, пока нос не отвалится, а кожа не слезет, как перчатка. Кормить толком не кормят, защитной одежды не дают. Так выходит дешевле. В общем, там главным образом люди, от которых им охота избавиться. Они говорят, есть и другие колонии, поприличнее, где сельское хозяйство, хлопок, помидоры, все такое, но их в кино не показывали. Там старухи. Ты же, небось, удивлялась, куда подевались старухи? И служанки, которые прохлопали свои 3 шанса. И закоренелые, вроде меня, отбросы. Стерильные, ясное дело. И если они такие и не были вначале, поживут там чуток и будут стерильные. Когда они сомневаются, они тебя слегка оперируют, чтобы наверняка ошибки не вышло. По-моему, где-то 1/4 народу – мужчины. Не все гендерные изменники болтаются на стене. Все в длинных платьях, как в центре. Только серых. Женщины и мужчины, судя по групповым фоткам. Я так думаю, это они мужчин деморализуют, заставляют платье носить. Бля, да это и меня деморализует. Как ты это выносишь? С учетом обстоятельств, эта шмотка мне больше нравится. В общем, потом они сказали, дескать, я слишком опасна, чтобы получить привилегию вернуться в Красный Центр. Сказали, я буду всех разлагать. У меня есть выбор, сказали они, сюда или в колонии. Черт, да никто, кроме разве монахинь каких, не выберет колонии. Ну, то есть я же не великомученица, мне 100 лет назад трубы перевязали, мне даже операции не нужна. Тут тоже никого с нормальными яичниками нет, сама понимаешь, сколько от этого может быть проблем. И вот, короче, я здесь. Даже крем для лица дают. И схитрись как-нибудь сюда попасть. Получишь 3-4 приятных года, пока щелка не высохнет и тебя на погост не отправят. Кормят ничего себе, выпивка есть, наркотики есть, если надо. Работа только по ночам. «Мойра», — говорю я, — «ты это не всерьез». Теперь она меня пугает, потому что в голосе ее безразличие, отсутствие воли. Неужели с ней по правде это сделали? Забрали нечто, что такое важное, то, что было ее существом. Но с чего мне ждать от нее стойкости, отваги, по моим понятиям, ждать, что она их проживет и воплотит, когда я их не воплощаю сама? Я не хочу, чтобы она была как я. Сдалась, подрастроилась, спасала свою шкуру. Вот в чем суть. Я жду от нее мужества, хулиганства, героизма, битвы в одиночку. Того, чего не достает мне. «За меня не переживай», — говорит она. Какие-то мои мысли она, видимо, угадала. «Я же здесь, ты же видишь, это я. К тому же посмотри на это иначе. Все не так плохо. Вокруг полно баб. Лесбийский рай, можно сказать». Она дразнится. В ней мелькает сила. И мне легче. «А они позволяют?» — спрашиваю я. «Позволяют. Бля, да они сами ластятся. Знаешь, как они тут между собой эту шарашку называют? Уизавели. Тетки считают, что мы по-любому прокляты. Рукой на нас махнули, им не важно, как именно мы тут грешим. А командорам похер, что мы делаем в свободное от работы время. И кроме того, женщина женщины, это их как бы возбуждает. А остальные?» — спрашиваю я. «Скажем так», — говорит она, — «мужчины не обожают не слишком». И снова пожимает плечами, быть может, покорно. Вот что я хотела бы рассказать. Историю о том, как Мойра сбежала, на сей раз удачно. А если я не могу рассказать об этом, я бы хотела поведать, как она взорвала у Изавели с 50 командорами внутри. Я хотела бы, чтобы она погибла как-нибудь зрелищно и дерзко, возмутительно, как ей и пристало. Но, насколько мне известно, ничего такого не случилось. Я не знаю, как она погибла и даже погибла ли вообще, потому что я больше никогда ее не видела. Глава 39. У командора ключ от номера. Командор его забрал у портье, пока я сидела на цветастом диване. Командор лукаво показывает мне ключ. Я должна сообразить. Мы возносимся в половинке яйца в стеклянном лифте, мимо увитых лозами балконов. Я также должна сообразить, что меня выставляют на показ. Он отпирает дверь. Все такое же, совершенно такое, как в стародавние времена. Те же портьеры, тяжелые, пестрые, под цвет покрывала. Оранжевые маки на ярко-синем и тонкие гардины от солнца. Письменный стол и прикроватные тумбочки. Прямоугольные, безличные. Лампы, картины по стенам. Фрукты в чаше, стилизованные яблоки, цветы в вазе, лютики и ястребинки – в одном ключе с портьерами. Все то же самое. «Одну минуту», — говорю я командору и ухожу в ванную. В ушах звенит от дыма. Джин переполняет меня апатией. Я сую под воду махровую салфетку и прижимаю ко лбу. Через некоторое время смотрю, есть ли брусочки мыла в обертках. Есть. С цыганками из Испании. Я вдыхаю запах мыла, запах дезинфекции. И стою в белой ванной, слушая, как где-то журчат краны, сливается вода в унитазах. Странным образом мне уютно. Я дома. В туалетах есть что-то утешительное. Хотя бы функции организма остались демократичны. Все на свете срут, как выразилась бы Мойра. Я сижу на краю ванны, гляжу на однотонные полотенца. Когда-то они бы меня тронули. Когда-то они означали бы последствия любви. «Я видела твою матушку», — сказала Мойра. «Где?» — спросила я. Меня дернуло. Сбило. Я поняла, что считала, будто мама умерла. «Не живьем. В том кино про колонии. Крупный план. Это была она. Не ошибешься. В сером, с ног до головы. Но я ее узнала». «Слава Богу», — сказала я. «Почему, слава Богу?» – спросила Мойра. «Я думала, она умерла». «Вполне может быть, что и умерла», – сказала Мойра. «Я бы на твоем месте пожелала ей смерти». Не помню, когда я видела ее в последний раз. Он сливается со всеми прочими разами. Какой-то банальный был повод. Наверное, она заехала к нам. Она так делала, влетала в мой дом и вылетала. Можно подумать, это я мать, а она ребенок. Резвости по-прежнему хоть добавляй. Иногда, если она переезжала, только въехала или только выехала, она стирала в моей стиральной машине. Видимо, она заскочила что-то одолжить, кастрюлю, фен. У нее имелась такая привычка. Я не знала, что этот раз последний. Иначе запомнила бы лучше. Я даже не помню, о чем мы говорили. Через неделю, две, три... Когда все обернулось хуже некуда, я ей звонила. Но никто не подходил. И никто не подошел, когда я попыталась снова. Она не предупредила, что уезжает. Но, с другой стороны, может, и не предупредила бы. Она не всегда предупреждала. Машина у нее была. Возраст позволял водить. Наконец, я дозвонилась до управляющего домом. Он сказал, что в последнее время ее не видел. Я тревожилась. Я думала, может, у нее инфаркт или инсульт. Такое нельзя исключить. Хотя, насколько я знала, она не болела. Она всегда была такая здоровая. По-прежнему урабатывалась на тренажере. Плавала раз в две недели. Я говорила друзьям, что мама здоровее меня. И, возможно, так оно и было. Мы с Люком проехали через весь город. Люк напугал управляющего до полусмерти и заставил открыть мамину квартиру. «Может, она лежит там мертвая на полу», — сказал Люк. «Чем дольше пролежит, тем хуже вам. Вы вообще представляете, какое будет амбре?» Управляющий что-то лепетал про разрешение, но Люк умел уговаривать. ясно дал понять, что мы не планируем ни ждать, ни исчезнуть. Я заплакала. Может, это и было последней каплей. Управляющий открыл дверь, и внутри мы обнаружили хаос. Мебель перевернута, матрасы взрезаны, ящики комода кверху дном на полу. Их содержимое раскидано ровным слоем и курганами. А мамы не было. «Я звоню в полицию», — сказала я. Я перестала плакать, я похолодела с ног до головы, у меня стучали зубы. «Не надо», — сказал Люк. «Почему?» — спросила я. Я уставилась на него, я уже злилась. Он возвышался посреди руин гостиной и просто смотрел на меня. Сунул руки в карманы. Бесцельный жест человека, который не знает, что бы еще сделать. «Просто не надо», — ответил он. «Матушка, у тебя классная», — говорила Мойра в колледже. «А потом, ну и драйв у твоей матушки. А еще потом, она клевая». «Она не клевая», — говорила я. «Она моя мать». «Да господи», — отвечала Мойра, — «ты бы на мою посмотрела». Я представляю, как мама подметает смертельные токсины, как раньше старух в России заставляли мести грязь, только эта грязь ее убьет. Я не вполне верю. Ее дерзость, ее оптимизм и энергия, ее драйв вытащит ее. Она что-нибудь придумает. Но я знаю, что это неправда. Это я, как всякий ребенок, сваливаю ответственность на мать. Я ее уже оплакала. Но буду оплакивать снова и снова. Я силком возвращаю себя назад, в гостиницу. Вот где я должна быть. И теперь в большом зеркале под белыми лампами я гляжу на себя. Внимательно гляжу, неторопливо и ровно. Я развалена. Тушь снова потекла, как Мойра не старалась меня починить. Багрянец помады размазался, волосы торчат не пойми как. Полинявшие розовые перья безвкусны, как ярмарочные куклы. Блестящие звездочки кое-где отвалились. Может, их вообще не было, а я не заметила. Я – карикатура, в дурном макияже и чужом наряде, подержанном блеске. Не помешала бы зубная щетка. Можно стоять и об этом думать, но время идет. До полуночи надо вернуться в дом, иначе превращусь в тыкву, или эта карета превратится. По календарю завтра церемония. Значит, сегодня Яснорада захочет, чтобы меня обслужили, а если меня не будет... Она выяснит, почему. И что тогда? А командор для разнообразия ждет. Я слышу, как он вышагивает по комнате. Вот замирает у двери ванную, прочищает горло театральным кхе. Я включаю горячую воду. Сигнализирую готовность. Или приближение к ней. Надо с этим кончать. Я мою руки. Берегись инерции. Когда я выхожу, он лежит на большой двуспальной кровати, без ботинок, замечаю я. Я ложусь рядом, приказа не требуется. Я бы лучше не ложилась, но лежать приятно, я так устала. Наконец-то наедине, думаю я. Все дело в том, что я не хочу быть с ним наедине, и уж точно не на кровати. Лучше с Яснорадой, лучше сыграть в эрудит. Но мое молчание его не отпугивает. «Завтра. Так ведь?» – тихо говорит он. «Я подумал, мы можем и поспешить». Он поворачивается ко мне. «Зачем вы меня сюда привезли?» – холодно спрашиваю я. Вот он гладит мое тело, от носа до кормы, как говорится, точно кошку, по левому боку, вдоль левой ноги. Замирает на ступне. Пальцы на миг браслетом обнимают лодыжку там, где татуировка. Шрифт Брайля, который он разбирает. Тавро. Знак обладания. Я напоминаю себе, что он не злой человек, что при других обстоятельствах он бы мне даже нравился. Его рука останавливается. Я подумал, ты развлечешься в кои-то веки. Этого мало, он понимает. Пожалуй, это был такой эксперимент. И этого мало. Ты говорила, что хочешь знать. Он садится, начинает расстегивать пуговицы. Будет ли хуже, если содрать с него могущество одежды? он в рубашке. Затем под ней, как ни грустно, животик. Завитки волос. Он стягивает бретельку с моего плеча. Рукой проводит между перьев. Но без толку. Я лежу, точно дохлая птица. Вероятно, он не чудовище. Я не могу себе позволить гордость или отвращение. Ныне требуется отбросить миллионы разных вещей. «Пожалуй, я выключу свет», — говорит командор, напуганный и, несомненно, разочарованный. Секунду, пока не выключил, я вижу его. Без формы он меньше, старше, какой-то высушенный. Проблема в том, что я не могу с ним быть иной, нежели обычно. Обычно я безучастна. Должно же нам остаться хоть что-то, кроме тщеты и пошлости. «Притворись», — ору я про себя. «Ты же должна помнить как. Давай с этим покончим, а то ты всю ночь тут проторчишь. Давай, просыпайся, двигай телом, громко дыши, хоть это ты можешь сделать».